Глава 17. Кристиан. Я привез Мэйзи домой, скрывая ее от всех тех стервятников, которые пытались отдать ее врачам. Я сам успокоил ее, найдя в аптечке шприцы успокоительное. Колол ей необходимую дозу, после чего она быстро заснула. Я не стал сидеть рядом с ней в спальне и оставил ее, чтобы она как следует отдохнула. Поимки убийцы сильно потрясают ее, выводят на ненужные эмоции. А чувство преследования медленно сводит Мэйзи с ума. Убийца этого и добивается, поэтому его как можно быстрее необходимо разыскать и посадить, чтобы Мэйзи смогла оправиться и начать жить, а не существовать. На кухне меня дожидался Вилсон, которого я попросил пробить по базе Арчи Беллоуза, когда заносил Мэйзи в спальню. Я хотел знать хотя бы примерное его место обитания, поскольку в точности эту информацию не смогу располагать. «Ну что?» – спросил я, хлопнув его по плечу. Я решил заварить нам кофе, поскольку ночь выдалась тяжелой, но спать сейчас резона нет. Необходимо во всем тщательно разобраться. Слишком много провалов в этом деле, о которые мы с Мэйзи спотыкаемся и никак не можем добраться до финишной прямой. «Ничего утешительного», — проговорил Вилсон, рассматривая полученную от друзей из ФБР информацию на планшете. «Есть лишь место его регистрации. Это Балтимор. О его дальнейших передвижениях ничего не известно, будто он испарился». «Или поменял имя», — предположил я, передавая ему кружку с ободряющей жидкостью, а сам сел рядом на стул. «Возможно», — согласился Вилсон, отпивая горячую жидкость. Я немного задумался, затем озвучил свою идею. «Вот что можно сделать. Нужно навестить сотрудников офиса департамента, которые занимаются выдачей удостоверения личности. Кто-то из них, возможно, провел махинацию и выполнил поручение нашего клиента». «Стоит заплатить, как все перед ним на коленях ползают». Я провел ладонью по лицу. «Откуда только у него такие деньги, что он всех способен подкупить? Это тяжелая и практически безрезультатная работа», с сомнением в голосе проговорил Вилсон, выслушав мою идею. «Все наше дело – это тяжелая и практически безрезультатная работа», поправил я его. «Так или иначе, это единственный вариант. У нас больше нет возможности найти его». «Ладно, я поговорю с моими ребятами, и они начнут работать с сотрудниками департамента, только...» Вилсон посмотрел на меня. «Не жди быстрого результата». Я кивнул, совершенно понимая, что эта работа не из быстрых. Пусть медленно, но зато качественно, чтобы у нас была точная информация. Я отпивал свой кофе, когда Вилсон вдруг с горечью в голосе высказал неожиданную фразу. «Мэйзи очень жаль». Я поднял на него глаза, оставляя кружку на столе. Видно, как Вилсон сопереживает своей подруге и согласен на все, чтобы ей помочь и облегчить тяготы, которые предоставила судьба. «Вы давно знакомы?» — уточнил я. «Не совсем, но за это время сблизились. Она помогла мне, и за ее помощь я буду благодарить ее вечно». Я нахмурился. «Что это за помощь такая, что ты чувствуешь себя в кандалах вечной благодарности?» Вилсон отпил кофе и громко поставил кружку на стол. Сейчас он сгорбился и выглядел подавленным, словно помощь Мэйзи для него – тяжкий груз, от которого лучше было бы отказаться. Он начал свой рассказ после тяжелого вздоха, так и не подняв на меня глаза. Мой отец связался с сомнительной компанией. Он работал у них дальнобойщиком, развозил груз по магазинам. Вроде ничего подозрительного, но ему всегда повторяли одно и то же, чтобы он не любопытствовал и не разглядывал содержимое в ящиках. Однажды отец все же не сдержался и открыл одну коробку. Там он наткнулся на ужасное – наркотики. Отец перевозил запрещенное вещество, сам того не зная. Он не хотел выдавать себя и просто решил тихо и мирно уволиться, но его не отпустили. Тогда он решил сбежать, но его нашли и жестко подставили. В итоге отец оказался за решеткой за сбыт наркотиков. Тогда-то я и обратился к Мэйзи и умолял ее вытащить отца. Да, на нем есть вина, но совершенно незначительная. Так видел это я. Но для Мэйзи вина перед законом существует, и она глобальная. Наивность моего отца – это не аргумент для оправдания. Но все же она взялась за это дело, подавив свои принципы, и вытащила его. Ради меня. Это первый ее случай, когда Мэйзи пришлось перешагнуть закон и обойти его, оправдав виновного. Вилсон вздохнул и промочил свое горло, отпив кофе, который стал уже просто теплым. Я провалился в раздумье. Ради тех, кого любит Мэйзи, она готова сделать все. И даже переступить закон, которого она так твердо придерживается. Нарушить его для нее – это преступление. Оправдать виновного – предательство своих принципов. Но как бы жестоко она ни поступила по отношению к себе, Мэйзи выбрала благополучие своего друга. Что же касается меня? Когда Мэйзи узнает правду, которая так или иначе выльется наружу, она все же сможет дать мне второй шанс на искупление вины? Я настолько отчаянно отныне нуждаюсь в ней, что питаю надежду на невозможное. Все же с Вилсоном у нас разные положения, а я слишком многого требую от Мэйзи. Теплится надежда, что все же ее сердце принадлежит мне целиком, что отобрать его она не сможет, просто не найдет моральных сил, потому что зависима от меня. Я рассуждаю, как эгоист. Мне хочется ударить себя по голове и вытрясти эти грешные мысли о том, что если я привяжу Мэйзи к себе как следует, то, стоя перед двумя выборами, она выберет прощение. Пусть и не сразу. Я готов ждать сколько угодно, только бы она не отвернулась от меня окончательно. С появлением Мэйзи в моей жизни все кардинально изменилось, и эти изменения мне по душе. Я начал чувствовать. Поэтому не хочу лишиться этого. И если Мэйзи даст мне хотя бы небольшой проблеск надежды, то я буду бороться. «С ног валюсь», — пробубнил Вилсон, и я выбрался из своих раздумий. «Можешь лечь в моей спальне». Он кивнул, не задавая мне лишних вопросов, и покинул кухню. Я остался в одиночестве, задумчиво распивая кофе. Теперь я начал думать о положении Мэйзи и сопоставлял ее с убийцей. Хотел понять, что конкретно он хочет от нее. Мстит? Но за что? За то, что она желанный ребенок, а он нет? Как и Дженни, которую он хладнокровно убил. Я взъерошил волосы и встал со стула. В голове путаница, и мне необходимо все распределить по полочкам. Я направился в гостиную и начал искать в столе какие-нибудь стикеры и ручку под цветом ночника. Мне удалось найти их в ящике. Я сел за стол и начал действовать. Написал имя предполагаемого убийцы и приклеил стикер на поверхность стола. Затем написал его мотив. Месть. Под знаком вопроса. Возможно, поменял имя, и его необходимо узнать. Кто его отец? Откуда у него деньги? Затем я задумался и представил в голове образ дяди Мэйзи. Он не внушает мне доверия после подробностей о том, что он все-таки встречался с Дженни после освобождения. Пол Локвуд будто бы ведет какую-то свою игру. Я написал его имя на стикере и приклеил чуть дальше от убийцы. Почему скрыл истину? Вспомнил про подмену лекарств в машине Мэйзи. Она работала с психологом Одри Моррис, подруга ее матери. Только она знает о существовании этого препарата у Мэйзи. Или убийца настолько тщательно следит за Мэйзи, или... Я написал имя Одри на стикере и приклеил рядом с именем дяди Мэйзи. Мысленно провел стрелку между ними, поскольку сегодня мы узнали, что они знакомы и, возможно, имеют отношение. Я поставил знак вопроса рядом с их именами. Пальцами одной руки постукивал по поверхности стола, а другой теребил ручку между двумя пальцами и внимательно смотрел на имена всех троих. Я сидел так вплоть до рассвета. Изучал имена и сопоставлял в голове факты. Каждый скрывает свою тайну, и если я раскрою эти секреты, то смогу добиться большего. Я встал из-за стола, ощущая, как отекли ноги, и немного встряхнул их. Посмотрел на часы, которые показывали 7 утра, после чего зашагал к Мэйзи. Я приоткрыл дверь ее спальни и посмотрел на нее через небольшой проем. Она все еще крепко спит в том же положении, в каком я видел ее последний раз. У меня есть несколько часов. Я закрыл дверь и теперь зашел к Вилсону, попутно забирая его планшет с кухонного стола. «Вилсон», — позвал я его, потряхивая за плечо. Он вздрогнул и резко принял сидячее положение, принимая стереть пальцами глаза. «Что случилось?» — сонно пробубнил он. «Мне нужно отъехать. Оставайся с Мэйзи, никуда не отлучайся». «Понял», — зевая ответил он. «Посижу в гостиной на случай, если она проснется и выйдет из спальни». Я передал ему планшет. «Найди мне адрес Пола Локвуда». Вилсон без лишних вопросов выполнил мою просьбу. За то, что он не любопытствует, а просто выполняет каждую просьбу, я его сильно уважаю. Он не теряет времени, а просто работает. Или он просто сонный и пока ничего не понимает. «Вот», — ответил он, поворачивая планшет экрана в мою сторону. Я кивнул и похлопал его по плечу, после чего покинул комнату. Я помню со слов Мэйзи, что он живет неподалеку от ее дома, но точного адреса не знал. В холле я снял с крючка свою кожанку и накинул ее на плечи. Ключи от машины Мэйзи остались в моем кармане, поэтому мне хотя бы не пришлось искать их. Я покинул квартиру и сел в машину, держа путь к дому дяди Мэйзи. В частный сектор я доехал быстро, всего за 20 минут, поскольку дороги в раннее утро полупустые. Пробки, которые создают автомобилисты, спешащие на работу, возникают только к 9 утра. Проезжая мимо сгоревшего дома Мэйзи, я с усилием сглотнул, сбавляя скорость. При свете солнца он выглядит еще более ужасающе, чем ночью. От него не осталось ничего, абсолютно. С визгом колес по чистому асфальту я помчался дальше, достигая нужного дома. Я припарковался на обочине возле территории. Выйдя из машины, я посмотрел на дом и заметил, как за задним окном резко задернула шторка. Меня заметили. И теперь я могу считаться не неожиданным гостем. Мне даже не пришлось стучать. Я успел только поднять руку, как дверь передо мной отворилась. Я натянул доброжелательную улыбку. «Доброе утро, миссис Моррис». Она выглядела хмурой и явно не была рада меня видеть. Женщина скрестила руки на груди, демонстрируя мне свою враждебную позицию. «Слишком раннее утро. Не находите?» «Прошу прощения, но я не ожидал встретить вас здесь. Знал бы, что вы проживаете в этом доме, не стал бы тревожить ваш утренний сладкий сон». Мягко и с той же легкой улыбкой на губах проговорил я. Одри заметно растерялась. В это время в дверях появился хозяин дома. Он так же, как и его спутница, не был настроен принимать меня в своем доме с распростертыми объятиями. «Чем обязан молодой человек?» — грубо спросил он. «Хотел бы поговорить с вами. Я сдерживал свою доброжелательность, под которой таилась такая же враждебность, поскольку совершенно не доверял этим личностям». «После вашего недавнего хамства?» — выгнул бровь, уточнил он. «Все мы находились под адреналином. Прошу прощения за свою резкость. Но вы тоже не были правы. Мэйзи сейчас спокойно отдыхает, и никакой врач ей не нужен». Я посмотрел на Одри, которая после моего взгляда опустила свои глаза. Она первая настояла на врачебной помощи. Локвуд немного подумал, затем после тяжелого вздоха жестом руки пригласил меня в дом. Я шагнул в холл. Одри резко натянула пояс своего халата и покинула помещение, исчезая в гостиной. Я последовал за хозяином дома, который привел меня в столовую, и указал на стул за столом. Я сел напротив него, а женщина села рядом с Локвудом. Я осмотрел помещение вокруг себя перед тем, как начать беседу, как вдруг услышал шум, который отвлек меня от лицезрения богатого убранства. Я повернул голову назад. Прямо за моей спиной в нескольких метрах располагалась дверь. Предположительно, и откуда исходил звук падающего предмета. «Кто-то здесь еще живет помимо вас?» — уточнил я у женщины с мужчиной, снова взглянув на них. «Собака», — спокойно ответил Пол Локвуд. «Понял». Я посмотрел на Одри и улыбнулся ей. «Не могли бы вы заварить нам чай? Мне желательно с лимоном». Одри посмотрела на Локвуда, и тот ей кивнул, после чего она послушно встала и отправилась в кухонную зону, которая находилась позади Пола Локвуда. Теперь я не стал тянуть и задал вопрос напрямую. «Почему вы соврали и сказали, что не виделись с Дженни после своего освобождения?» «Я не соврал, это правда», — настаивал он на своей правде, не меняясь в выражении лица. Пол Локвуд сидит передо мной совершенно спокойно, скрестив руки на груди. Я улыбнулся. «Хорошо. Тогда как вы объясните, что у Дженни обнаружена ваша визитка?» Он пожал плечами, сохраняя свою невозмутимость. «Понятия не имею. Она могла случайно попасть к ней. Увидела знакомое имя и сохранила у себя на всякий случай. Не надо забывать, что она могла попасть к ней через общего знакомого. Стоило бы вам рассмотреть все варианты, молодой человек, прежде чем появляться в моем доме с нелепыми подозрениями». Я хмыкнул и решил начать игру. «Хорошо держитесь, но я подумал, что вы сами признаетесь». «Нет, так нет. Знаете, а я обладаю нужной информацией. Мы изучили мобильный телефон Дженни после ее убийства. Он у нее давно, лет 7 уже как. Промониторили ее телефонные звонки и увидели, что она звонила именно по номеру телефона, указанный на визитке, несколько раз. Что вы на это скажете?» «Этого не может быть», — резко выпалил он и тут же умолк, сглатывая. Я чуть подался вперед, что выглядело угрожающе. «Отчего же?» — кратчево спросил я, внимательно смотря на его лицо. Он поджал губы и после недолгого молчания наконец заговорил, будто разрешил себе это сказать после анализа. «Потому что по материалам дела мобильника Дженни не обнаружено». Я улыбнулся еще шире. «Вы следите за делом?» Локвуд посмотрел в сторону и выдохнул. Затем снова обратил свой взор на меня. «Естественно, она моя племянница». Я кивнул, делая вид, что у меня совершенно не вызывает подозрения его ответа. «Этот экспонат не так уж и прост. Хотя, учитывая тот факт, что Пол Локвуд уже сидел в тюрьме, меня его поведение и умение уходить от подозрений не должно удивлять». «Что за допрос, молодой человек?» «Просто мы расследуем дело убийства Дженни и проверяем все факты. Вы сказали, что не видели с ней, но при этом у Дженни ваша визитка. Как-то не складывается». «Я уже сказал, что это случайность». Я кивнул. «Легко все взвалить на случайность. Лишних вопросов не возникает, правда?» Я смотрел в упор, чем мне отвечал и Локвуд. Ему есть что скрывать, и я это вижу. И он скрывает подробности о встрече с Дженни. По каким-то причинам он не хочет рассказывать о содержании их беседы, Поэтому просто вычеркивает эту встречу из своей жизни и доказывает всем, что не виделся с ней. Краем глаза я увидел, как к нам подходит Одри с подносом в руках. Я резко и без предупреждения обратился к ней. «Миссис Моррис, только вам известно о препарате, который принимает Мэйзи?» Она испуганно посмотрела на меня и выронила поднос. Донесся громкий звук разбитых чашек и металлического подноса о кафель. Локвуд посмотрел на нее, но женщина не осмелилась поднять на него глаза. Она смотрела на разбитую посуду и словно сопереживала о содеянном. Теперь он повернулся ко мне с невозмутимым лицом. «Не стоит так резко. Женщина очень тонкая натура». «Согласен с вами. Особенно, если ей есть что скрывать». Я посмотрел на Одри. Она резко подняла на меня глаза, в которых застыл страх. Она не в силах была скрыть эту эмоцию, чем и выдавала себя. Если застать врасплох, то можно увидеть, как теряется человек, скрывающий тайны. Но есть и такие личности, которые обладают железной стойкостью. Как Пол Локвуд. «Вы говорили кому-то еще о препарате?» «Что за нелепые вопросы психологу-детектив? У нее врачебная тайна тоже имеет место быть. Только она пренебрегла ею». «Ко мне приходил мужчина», — выпалила женщина, не в силах больше скрывать. На ее глазах стоят слезы, а голос надломился из-за них. «Сначала он предложил денег, чтобы я рассказала ему о всех привычках Мэйзи. Я отказалась, после чего он выставил передо мной пистолет. Что мне оставалось делать?» Она закрыла лицо ладонями и зарыдала. Мистер Локвуд поднялся со своего стула и приблизился к Одри, чтобы утешить ее. «Пол, прости меня, я стала угрозой для Мэйзи», — рыдая проговорила она, не показывая лица. «Как он выглядел?» — продолжал я, не принимая во внимание все эти сопли. «Будь ты человеком», — процедил Локвуд. «Некогда быть человеком, когда мы в поисках опасного преступника, который пытается убить вторую вашу племянницу», — уже огрызнулся я, не сдерживаясь. «То вам важнее?» «Повторяю вопрос, как он выглядел?» Одри вздрогнула, убирая руки от лица. Ее плечи подрагивали, а сама она заикалась. «Он высокий, такого крупного телосложения, лет 30 на вид, никаких особенностей, парень как парень». Я недопонимал. «Вы уверены?» «Уверена, хватит, мне и так тяжело», — воскликнула она и побежала в сторону лестницы, чтобы скрыться на втором этаже. «Почему предавшие кого-то давят на жалость, словно мы должны их жалеть?» Пол Локвуд вздохнул, убирая руки в передние карманы брюк. Я задумался. Открытие одной тайны не распахнуло мне двери к истине. Она привела меня в тупик. Данная характеристика несопоставима с тем парнем, которого мы ищем. Неужели их двое? Я провел ладонью по лицу, затем по всей голове. «Попрошу вас уйти, детектив», — раздался голос Локвуда. «Смотрю, вы много о чем осведомлены, мистер Локвуд». Я поднял на него глаза. «Я не говорил вам, что детектив». Он замолчал, не выдавая растерянности. Я снова осмотрелся. «За 5 лет вам удалось хорошо поднять свое дело. Интересно, как это так быстро получилось за такой короткий срок после заключения?» «У меня до заключения было это дело. Просто переписал все на своего адвоката и таким образом сохранил свое состояние». «Как вы доверяете своему адвокату?» — задумчиво протянул я. Локвуд продолжал смотреть на меня уже с какой-то пренебрежительностью, словно я провинился в чем-то перед ним. «А то, что вы работали детективом, я знал давно. Ваша фамилия Митчелл. Ваш отец вел мое дело». «И впоследствии посадил», — добавил я без угрызений совести. Пол Локвуд лишь самодовольно хмыкнул, словно это мелочь. Но данная мелочь задевает его, если он так враждебно смотрит на сына того детектива, который посадил его. Я поднялся со своего стула со вздохом. «Все же рекомендую вам признаться, что встречались с Дженни Локвуд, иначе доверие Мэйзи к вам подорвется, а она ваш единственный родной человек отныне». Локвуд ничего не сказал, даже мимикой. Он продолжал смотреть на меня немигающим равнодушным взглядом. «Всего доброго. А для миссис Моррис выпишут подписку о невыезде. Она сотрудничала с тем, кто покушался на жизнь Мэйзи». После этих слов я покинул дом. «Чем больше информация, тем больше путаницы», — так же говорил мой отец. Спускаясь по лестнице, я поднял голову и увидел мужчину, который направлялся в дом Локвуда. В руках он держал папку и рассматривал меня изучающим взглядом. Я прошел мимо него, подозревая, что это и есть адвокат Локвуда, на кого переписан весь его бизнес. Его автомобиль стоял напротив моего. Я посмотрел назад, наблюдая за тем, как мужчина скрывается за дверью. В окна никто не смотрел. Рискнув, я дернул за ручку двери автомобиля со стороны пассажирского сиденья. Она поддалась и не раздалась сигнализация. Я быстро юркнул в салон, прикрывая дверь, и открыл бардачок. Внутри было куча визиток и разного хлама. Среди всей этой кучи я нашел фотографию, на которой запечатлена Мэйзи. Я часто поморгал, сомневаясь в увиденном. Но изображение не изменилось. На меня смотрела та самая Мэйзи, которая не дает мне покоя, только здесь она моложе, глаза сияют счастьем и добротой, а улыбка лучезарная и искренняя. Здесь она не убита горем. Я посмотрел на оборот фотографии и увидел надпись. «Аарону от Мэйзи на долгую память. Ты делаешь меня счастливой». Я одним махом руки закрыл бардачок, который захлопнулся с громким стуком. Сжав челюсти, я желал скомкать эту фотографию, ощущая внутри ярость. Осознание, что этот адвокат, бывший Мэйзи, пробил дыру в моей груди, в которой сосредоточился шар ревности. У меня бы не было такой реакции, если бы этот черт не хранил ее фотографию. Я забрал фотографию и вышел из машины, осторожно закрывая дверь. Зашагал к своей, попутно осматривая дом Локвуда на наличие слежки. Сел в машину и, круто развернувшись, покинул территорию, возвращаясь в квартиру Мэйзи.